Соседняя комната, выходя на запад, пропускала в мою гостиную длинные лучи вечернего солнца, задевавшие как раз шаль с розами, которая блестела и играла тогда с удвоенной прелестью. Теперь эти лучи ложились на лицо и платье Насти, сидевшей на мне и казавшейся такой тоненькой, что было странно не видеть тех же лучей сквозь нее на ее собеседнике, будто ее фигура была достаточная преграда румяному свету. Она говорила с братом о затеваемом на святках спектакле, где предполагали ставить действие из эсфири. Но, казалось, мысли девушки были далеки от предмета разговора. Костя заметил. «Я думаю, Сережа нам тоже мог бы изобразить что-нибудь. Он же достаточно хорошо произносит». «Что ж, Сергей Павлович будет одной из моих служанок? Молодой израильтянкой?» «Зачем? Я терпеть не могу травести. Хотя к нему пошел бы женский наряд». «Иначе кого же он будет играть?» Я поняла, что речь идет о Сергее Павловиче Повеликине, товарище молодого Гамбакова. Мне он всегда казался незначительным, хотя и очень красивым мальчиком. Коротко обстриженные темные волосы делали более полным его круглое без румянца лицо. У него был хороший рот и большие светло-серые глаза. Высокий рост смягчал его некоторую дородность. Но он был очень тяжел, всегда на мне разваливался и осыпал меня пеплом, поминутно куримых им папирос с очень длинными мундштуками. И разговор его был самый пустой. Бывал он у нас каждый день, несмотря на неудовольствие Павлы Петровны, не любившей его. Барышня, помолчав, начала неуверенно. «Ты хорошо знаешь Повеликина, Костя?» «Вот вопрос. Это же мой лучший друг». «Да? Разве это так уж долго, что вы друзья?» «С этого года, как я поступил в университет. Но разве это что-нибудь значит?» «Нет, я просто спросила, чтобы знать». «Почему тебя интересует наша дружба?» «Я бы хотела знать, можно ли ему доверять. Я бы хотела...» Костя перебил ее со смехом. «Смотря по тому, в чем. В денежных делах не советую. Впрочем, он хороший товарищ и не скуп, когда при деньгах. Но он беден». Настя, промолчав, сказала. «Нет, я совсем не о том. В смысле чувств, привязанности». «Какие глупости! Чем набивают голову у вас в институтах? Почем я знаю? Ты влюбилась в Сережу, что ли?» Не отвечая, барышня продолжала. «У меня к тебе просьба. Ты ее исполнишь?» «Насчет Сергея Павловича?» «Может быть». «Ну ладно, хотя имею в виду, что он небольшой охотник возиться с вашим братом». «Нет, Костя, ты мне обещай». «Да, хорошо, сказал уж. Ну?» «Я скажу тебе вечером», — промолвила Настя, смотря в бегающие глаза брата, карие, как и у нее, с искрами. «Вечером так вечером», — беспечно произнес молодой человек, вставая и поправляя шаль с розами, которую освободила тоже поднявшаяся девица. Но луч вечернего солнца не заиграл на нежных розах, так как Настя, выйдя в соседнюю комнату, стала у окна, такая же непроницаемая для румяного света, и так стояла там, глядя на снежную улицу, пока не зажгли электричество.